В Самаркандском областном архиве хранится небольшой листок бумаги, на котором размашистым почерком профессора Даниила Кирилловича Заболотного написано: «Предъявитель сего, студент Императорской военно-медицинской академии, находится в составе научной экспедиции для обследования Тарбаганди болезни». Примечание. Областной архив, Самарканд, фонд номер 1642, лист 2, подлинник. Удостоверение составлено и подписано на железнодорожной станции Борзя в Забайкалье 17 июня 1911 года. Чрезвычайные обстоятельства занесли студента Академии на другой конец Евразийского материка. В январе 1911 года до Петербурга докатились вести о повальной эпидемии чумы на восточных границах империи. Чума свирепствовала в Харбине, на пограничной станции Маньчжурия, в Мукдене, в Чифу. В Харбине жило много русских. Из Чифу во Владивосток приходили на работу китайские кули. В столице заволновались. Правительство приняло решение направить на восток специальную экспедицию с видным эпидемиологом, знатоком чумы, профессором Даниилом Кирилловичем Заболотным во главе. Русская интеллигенция, как это ни разу уже бывало, превратила государственно-бюрократическую акцию в общественное движение. К Заболотному потянулись добровольцы. Нашлись волонтеры и среди студентов военно-медицинской академии. 10 старшекурсников, только что прошедших практические занятия по чуме, заявили свое желание немедленно отправиться вслед за Даниилом Кирилловичем. Среди этих 10 был Илья Васильевич Мамантов, Сергей Абрамович Новотельнов и Леонид Михайлович Исаев. Они уже знали, в Маньчжурии наиболее страшная форма чумы – легочная. Убийственная сила микроба на этот раз превосходит все, что врачи наблюдали когда-либо прежде. Сыворотка и вакцина бессильны. Умирают все заболевшие. Все до одного. Что же повлекло студента в эту рискованную поездку? Любимец курса, талантливый Илья Мамантов, заразившийся чумой уже через 10 дней после приезда в Харбин, писал матери: «Честное слово, что с моей стороны не было нисколько желания порисоваться или порисковать. Наоборот, мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. Жалко только, если гибнут даром, без дела. Надо верить, что все это не даром, и люди добьются хотя бы путем многих страданий настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь». Вряд ли все ехавшие на восток студенты с той же ясностью представляли свое призвание и свои идеалы. Во всяком случае, Леонид Исаев не был склонен философски осмыслять этот шаг. Когда много лет спустя я спросил его, зачем он отправился на чуму, 70-летний старец, озорно блеснув глазами, ответил односложно: «А интересно». Так оно, очевидно, и было. В нем с юности бушевало всепожирающее пламя любопытства, интерес к любым проявлениям жизни. Горная тропа и книга, цветок и исторические развалины, одинаково будоражили фантазию. Они с братом Виталием умудрились на гроши исходить весь Крым и Кавказ. А тут вдруг такой подарок. Можно прокатиться аж на Дальний Восток и даром. Страха он не знал ни тогда, ни после. Были только любопытство да азартное желание потягаться с судьбой, кто кого. Таким же озорным выглядит он на редкой фотографии тех лет. Четверо в студенческих куртках сидят в общежитии на кровати. На стене карта города Харбина и его окрестности. За окном зима. Лица у троих грустные. Уже похоронена маленькая Мария Лебедева, бесстрашная женщина-врач, в одиночку разыскивавшая больных в самых глухих трущобах базарной площади. Ушел из жизни талантливый Илья Мамонтов. Погибли сестра милосердия Анна Снежкова и студент-медик Томского университета Лев Беляев. Кто знает, что завтра ждет каждого из них? Трое хмуры. И только четвертый в распахнутой куртке, положа руку на плечо товарища, а другой, придерживая на колени маленькую гармонику, смотрит на мир с нескрываемым любопытством и вызовом. Кажется, он еле удерживается, чтобы не улыбнуться. Еще миг, и этот вечный мальчишка начнет дразнить смерть, как в детстве дразнил недобрую ханжу тетушку. Согрешила, согрешила. Мать благословила Леонида на поездку, видя в этом перст Божий. Вспоминает брат Исаева Андрей Михайлович. Она стала проявлять беспокойство только после смерти Мамонтова. Примечание. Письмо к автору 4 ноября 1967 года. Может быть, Домника Вакуловна не благословила бы сына столь бестрепетно, если бы могла вообразить тот ад, в который попала маленькая группа профессора Заболотного. В китайской части Харбина, в грязных, вонючих ночлежках и опиумокурильнях от чумы умирали ежедневно десятки людей. Тела бедняков попросту вышвыривали на улицу или на лед Сунгари. Русские врачи, фельдшера, санитары бродили по трущобам в поисках больных и умерших. Рискуя жизнью, стремились хоть как-то задержать чуму, не дать заразе расползтись по городу, по стране, по материку. Сотни асбестово-фиолетовых, слегка припорошенных снегом трупов громоздились во дворе московского пункта, ставки профессора Заболотного. Их не успевали сжигать. Но Леонида ни мертвые, ни корчившиеся в предсмертных муках живые не пугали. Деловито и добросовестно он принимал посетителей на врачебном участке, вливал противочумную сыворотку зараженным и подавал в госпитале последний бокал шампанского умирающим товарищам. Больница была полна до отказа. Случались дни, когда на 11 койках в палате лежало до 40 чумных. Казалось, тяжелее не бывает. Но в середине марта Исаеву поручили еще более сложную работу. Пришлось принять теплушки в механическом тупике. 33 дощатых вагона с надписью «КВЖД», 40 чел, 8 лошадей служили ночлежкой для бездомных. Начальник ночлежки организовал для своих нищих и грязных питомцев баню, столовую, отвел 4 вагона под амбулаторию, больницу и изолятор. Для китайских кулей теплые, чистые вагоны в механическом тупике казались почти райской обителью, но у начальника ночлежки, принимавшего ежевечерне несколько сот постояльцев,